Мультимедийное издательство Стрельбицкого представляет. Дмитрий Фоминский. Приморский пасьянс. Читает Александр Мозгунов. Снежин лежал под ласковыми лучами черноморского солнца на горячих камнях лицом к прибою. Вдыхал почти забытый запах соли и водорослей, предвкушал долгожданный отдых с друзьями. Они давно собирались выбраться все вместе на побережье, но осуществить мечту смогли только этим летом. «Антон, просыпайся!» Маленький камушек, брошенный в его сторону уверенной рукой Вики, попал точно в живот. «Оставь человека, видишь, он медитирует», — проговорил муж Вики, Алексей, полный шатен с немного одутловатым лицом. «Снежин, ты как насчет бокала гранатового сока?» Присоединился к ним Саня, обсыхавший после купания. Все они, кроме Анны, жены Александра, друзья со студенческой скамьи. Алексей Соков к 33 годам сделал неплохую карьеру, служил начальником среднего уровня в администрации области. Был Леша человеком хватким, в жизни устраиваться умел, так что Вика чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Алексей подыскал ей интересную необременительную работу, чтобы супруга успевала воспитывать маленького Мишку и уделять достаточно времени косметическим салонам и магазинам модной одежды. Миша в настоящий момент отправлен на соседний курорт с бабушкой и дедушкой. Саня Томилин пошел по научной части. Быстро защитил кандидатскую диссертацию, а теперь работал над докторской. Недавно он получил предложение от коллег из Германии поработать у них по контракту. Подобное приглашение сулило очевидное улучшение материального положения, но грозило потерей научной самостоятельности. Поэтому Александр колебался, но Анна методично проводила обработку мужа в нужном направлении. Так что физик Томилин должен был скоро пополнить ряды россиян, продавших свои мозги за рубеж. Сама Анна работала парикмахером. Их дети, сыновья-близнецы, в настоящее время гостят у родителей в деревне. В общем, однокашники Снежина справедливо считались людьми солидными и благополучными. Будущее их рисовалось в надежных, четких очертаниях. Жизнь же Снежина текла совсем в ином ключе. В студенческие годы Антон подавал серьезные надежды в математике. Преподаватели прочили ему большое будущее. Но молодой студент неожиданно увлекся теорией бриджа и охладел к математическим построениям. Родители, люди научной среды, испытали шок, преподаватели пришли в растерянность, а друзья наблюдали с интересом, что же из этого получится. Снежин получил диплом, правда, уже не красный, и теперь больше ничего не отвлекало его от любимой игры, грозившей превратиться в жизненную философию. Он регулярно принимал участие в профессиональных турнирах, давал уроки детям состоятельных родителей и был вполне счастлив. Друзья не раз пытались доказать Антону легковесность его способа жить, но оказывались при этом слишком красноречивы, чем достигали противоположного эффекта. Снежин не был женат и не торопился связывать себя. В студенческие годы он ухаживал за Викой, но та предпочла ему Лёшку Сокова. Как водится у настоящих друзей, это не испортило их отношений. Соков, устроившийся рядом на камнях, оторвал Снежина от созерцания морской глади. «Ну что, совершим вечером набег на местные ресторанчики?» «Без проблем. Я присмотрел тут один кабачок прямо на берегу с живой музыкой». «Отлично. Пойдем купаться», — предложил Антон. «Я, пожалуй, лучше подремлю. Пусть легкий сон окажет свое благотворное действие на мой измученный административной работой организм». Антон поднялся, ощутил легкое головокружение от перегрева, пошел к воде. Был он чуть выше среднего роста, не атлет, но скроен ладно. Ноги обжигали раскаленные камни, а когда он ступил в воду, по телу пробежал легкий озноб. От обилия купающихся рябило в глазах. Дети визжали, женщины демонстрировали купальники, мужчины втягивали животы. Снежин нырнул и, проплыв под водой метров 10, случайно вынырнул прямиком около Вики, загоравшей на надувном матрасе. Хотел проплыть мимо, но Вика заметила его и помахала рукой. «Причаливай». «Я думал, ты спишь». «Ни в одном глазу и все вижу». «Что это все?» «Антон, признайся, ты на меня немного сердишься?» Собрав в пучок черные волосы, романтичным тоном спросила Вика. «За что?» «Ну, что я предпочла тебе Алексея». «Вика, ты шутишь». Антон уже почти не вспоминал об этом. «Мне так показалось. Я, если честно, подумал, что ты из-за этого и не женишься. И чувствую себя немного виноватой». «Успокой себя, Вика, ты надумываешь. Столько лет прошло». Промчался катер, тянущий за собой лыжника. Скутеристы демонстрировали пляжу фигуры высшего пилотажа. «Смотри», — Антон показал Вике на проходящую совсем близко яхту. Она повернула голову и ахнула от изумления. Сказочной белой птицей, вещью совсем из другого мира, яхта прошла мимо них. Она была великолепна в своей легкости и изяществе. На палубе в кресле качалки отдыхал загорелый седой мужчина. Когда Антон с Викой выбрались на берег, то нашли ребят, увлеченно беседующими с какой-то рыжей отдыхающей весьма приятной наружности. «А вот и пропащие!» — весело воскликнула Анна. «Познакомьтесь, это Алла из Смоленска. Живет в соседнем с нами коттедже». «Очень приятно», — одновременно произнесли Вика и Антон. «Мы уж думали, что вы уплыли в открытое море», — подал голос Алексей. «К воску?» — предложил Александр. Он сидел в позе лотос и своим смуглым худым телом напоминал индийского брамина. «С удовольствием, и я бы еще съела что-нибудь». Последние слова Вика адресовала мужу. В ответ он протянул ей завернутый в фольгу шашлык. «Специально для тебя, дорогая». «Да», — добавил он, — «там есть и доля твоего похитителя». «Это еще вопрос, кто кого похитил», — парировала Вика. Антон взял несколько кусков мяса и устроился на камнях поближе к морю. Вскоре мимо него промчались Саня с Алексеем. Они с криком ворвались в водную стихию и, на минуту замолчав, застонали от удовольствия. Алла еще немного поболтала с Анной и Викой, поблагодарила за приятно проведенное время и направилась к своим вещам. Ее пригласили присоединиться к ним вечером в ресторане. Между тем время подходило к 5 вечера. Семейные пары двинулись к коттеджу, который располагался всего в полукилометре от пляжа. Антон остался. Успел еще пару раз искупаться. Около 8 вечера собрался и он. Арендованный ими коттедж представлял из себя только что отстроенный 2-этажный кирпичный дом, обнесенный высоким забором. Снежин толкнул калитку и обнаружил во дворе Анну, развешивающую мокрое белье. «Тебе достался чердак, Антоша, ты уж не обессудь», — извиняющимся голосом проговорила она. «Без проблем. Белье я тебе уже принесла, пользуйся. Спасибо». Антон осмотрел свою комнату, остался доволен. Растянулся на кушетке, засланной шершавой циновкой. Снизу уже доносились голоса его товарищей, к которым примешивался смех новой знакомой. Спустившись, Антон обнаружил все общество восседающим в летней кухне за чашкой чая. Алла щебетала с Анной, а рядом сидела незнакомая женщина, очевидно, ее подруга, миловидная, полноватая шатенка. Антон отлепился от косяка и сел за стол. «Всем привет, как насчет того, чтобы прогуляться?» — спросил он. «Без проблем», — с вялым энтузиазмом проговорил Алексей. «Я, пожалуй, останусь дома», — заявила Вика. С солнцем переборщила. «Анна, сходим куда-нибудь?» — спросил Саня. «А может быть, лучше с Соковым в лото поиграем? Вы не обидитесь, Алла, что мы вас пригласили в ресторан, а сами изменили планы?» «Ну, о чем вы говорите, Анна? И потом, может быть, Антон составит нам компанию?» «С удовольствием», — вынужден был ответить Снежин. Южный вечер набирал очарование. Жара спала, отовсюду слышались звуки легкой музыки. Отдыхающие потянулись на прогулку, заполняя приморские кафе, дискотеки и игровые павильоны. Подругу Аллы звали Таня. и она оказалась совсем не закомплексованной, как показалось Снежину в самом начале знакомства, а даже наоборот. Они вышли на набережную, неспешно прошли ее до конца. Приметили заведение, имитирующее палубу корабля, расположились. Вежливая официантка приняла заказ и вскоре поставила перед посетителями бутылку вина и салаты. «Ваши друзья как-то быстро выдохлись. Днем строили грандиозные планы, а к вечеру сникли». Гипнотизируя Снежина взглядом серых глаз, проворковала Татьяна. «Немного не рассчитали силы, но у них еще будет время наверстать упущенное», попытался реабилитировать ребят Антон. «А Татьяна у нас философ, целый философский факультет окончила». «Очень интересно. Вы занимаетесь наукой? Преподаете?» обратился Антон к Татьяне. Дамы дружно расхохотались. Таня — директор брачного агентства. Антон также от души рассмеялся. «А вы, Алла?» «Мы, кажется, делали робкие попытки перейти на «ты». «Конечно, я согласен. Алла у нас просто жена состоятельного человека, и ей нет нужды добывать себе хлеб насущный», ответила вместо подруги Татьяна. Аллочка пригласила Снежина на танец, за которым последовали второй, третий. Натанцевавшись, пошли купаться, а потом разошлись по своим коттеджам. Алла, наверное, немного обиделась, что Антон не принял ее приглашение зайти в гости. Часов в 8 утра Антон проснулся и пошел на море. Пляж был почти пуст. Снежин разделся и долго плавал. Немного обсохнув, пошел в сторону гор. Поверху скал тянулась тропинка, и Антон решил прогуляться по ней. Вскоре он заметил кафе. Кухня, прилавок и 5 столиков под зонтиками. Сухощавый крепкий старик жарит шашлык. Рядом сидит девушка в белом фартучке и что-то подсчитывает на калькуляторе. На дорогой ресторан денег Антону хватало редко, зато в заведении среднего уровня он чувствовал себя уже более уверенно, а в таком-то и вообще комфортно. Наконец официантка оторвалась от своих подсчетов и приняла заказ. Из кафе, как на ладони, было видно море. Девушка задумчиво протирала соседний столик, держалась очень серьезно. Джинсовые шорты, белый топик, а на ногах сланцы. Обычный местный прикид. Антону почему-то очень захотелось с ней поговорить. Но в это время послышался строгий окрик шашлычника, и девушка заспешила на кухоньку. Оставив на столе деньги, Снежин пошел к своим. Друзей он обнаружил на том же месте, где они отдыхали вчера. Вика в открытом красном купальнике играла в волейбол с незнакомым мужчиной лет 60 и Аллочкой. Мужик находился в прекрасной физической форме, был поджар, мускулист и благообразен лицом. Незнакомец ловко отбивал мяч, а Аллочка и Вика грациозно принимали его пасы и кокетливо ахали, когда им не удавалось отбить кожаный снаряд в нужную сторону. Саня, Таня, Аня и Лёшка возлежали на покрывале и играли в карты. Рядом с ними сидел толстенький мужичок с мясистым носом. Антон путем несложных логических построений пришел к выводу, что к Аллочке и Татьяне приехали мужья, о которых они рассказывали ему вчера. Он пожелал всем доброго утра, скинул одежду и пошел купаться. Когда Снежин вышел из пены морской, Алексей представил Антона Андрею Петровичу и Владлену, и они пришли к выводу, что всем им очень приятно. Андрей Петрович без конца шутил и рассказывал истории. Владлен сосредоточенно ел вареную кукурузу и поглядывал на Антона. Так они и лежали, палимые солнцем, часов до 12, пока кому-то в голову не пришла счастливая мысль пойти пообедать, а потом поспать часок-другой. Проснулся Антон около 4 часов и, спустившись по лестнице во двор, обнаружил своих приятелей, пьющими чай. Не правда ли этот Андрей Петрович классный мужик? Все при нем. Умеет жить человек, вещал Вика, разливая чай. «Ну, воришь», — прошелестел Саня страницей детектива. «Криминальное государство. Только такие у нас хорошо и живут», — ревниво поглядывая на Вику, заметил Алексей. В калитку вошла Татьяна в сопровождении Владлена, который держал в руках какую-то квадратную штуковину из проволоки. Он поздоровался и, заметив удивленные взгляды присутствующих, обращенные в сторону проволочного контура, сказал, что это называется рамкой. После чего Владлен зажал кусок проволоки, отходящей от рамки под углом в 90 градусов между ладонями, и стал рассказывать по двору. Присутствующие в немом изумлении уставились на Владлена, а беззвучно рассмеявшаяся Татьяна пояснила, что он ищет узловые точки пространства, пытаясь выявить энергетически аномальные места в этом дворе. Наконец Владлен остановился, и рамка завертелась в его руках. После этого он объявил присутствующим: «В этом месте исходятся энергетические нити. Надо быть здесь внимательнее». «Ну что, пошли на море? Чего время теряем, как будто чай сюда приехали пить?» — напомнил об их планах Алексей, не дав Владлену объяснить про энергетические нити более подробно. После купания Аллочка затеяла игру в конный бой. Она села верхом на Алексея, а Вика на Андрея Петровича. «Сань, пойдем поныряем. Думаю, в скалах есть пещеры», — предложил он Томилину. «Поплыли?» — с радостью согласился тот. Они приобрели маски, трубки, ласты, надувной матрас и отправились в путь. «Как тебе наши новые знакомые?» — спросил Томилин. «Занятные ребята. А вот мне так очень странными показались. В общем-то, ничего особенного, богатые сумасброды. Да только чувствую я, что от них идет какой-то дух особый, или, как Владлен выражается, аура. И очень меня эта аура тревожит». «Ты серьезно?» «Может, и показалось, голову напекло». «Разберемся. Никогда не поздно отказать им в общении». «Ты прав. Смотри, какое место». Саня показал рукой в сторону аккуратной бухточки с песчаным берегом. На прибрежной скале Снежин заметил хрупкую девичью фигурку, и ему на миг показалось, что это та самая серьезная официантка. Друзья проплыли сквозь узкий проход между скалами. Принялись нырять. В прозрачной воде, нырнув метра на три, Саня заметил углубление в скале. «Антон, там под водой пещера». «Да ну! Нырни, проверь». Антон набрал в легкие побольше воздуха и нырнул. Достав до пещеры, он сунул голову в отверстие, держась за его края обеими руками. Вынырнув, он сказал Сане, что ничего там не увидел. «И не мудрено, чтобы что-то увидеть, надо проникнуть внутрь. Думаю, это опасно, я бы не рискнул». «Можно подготовиться, взять акваланги, веревку, фонари». «И что ты надеешься там найти? Старинный пистолет или клад?» «Ну уж, времяпрепровождение не хуже, чем с нашими новыми знакомыми». «Это точно, ладно. Давай попробуем». Они решили завтра взять на прокат акваланги и обследовать пещеру. Строя планы, доплыли до своего пляжа, где застали Аллочку, Алексея и Владлена. Аллочка и Алексей о чем-то оживленно болтали, а Владлен спал. «А где Вика и Анна?» — спросил Саня. «Андрюша повел их в горы», — проинформировала Аллочка. Они полежали полчаса, обсохли и пошли в коттедж. Там их уже ожидали Вика и Анна, которые в подробностях рассказали, как Виктория чуть не упала в водопад, но Андрей Петрович вовремя поймал ее и помог сохранить равновесие.